Глава 19. Дяде Ухабу пришлось совершить 3 ходки на почту, чтобы привезти все барахло, которое Алиса заказала для младенца. Вчера она, как большая, посчитала деньги, посмотрела пару видео проведения финансов в ожидании ребенка и огромным усилием воли решила, что веранду заказывать не будет. В Моданском министерстве безопасности платили неплохо, да и время на сторонние заработки оставалось. Но женщина из видео настаивала, что молодая мать не всегда может рассчитывать быть в форме, а о свободном времени можно вообще забыть. Алиса вздохнула и добавила в корзину укачиватель. Вернувшись с почты 3-й раз, она обнаружила, что забыла запереть дверь. Не то чтобы это было так уж важно, дверь в любом случае у домишки была довольно хлипкая, а наличных денег или чего-то очень ценного Алиса в доме не держала. Да и не ходил мимо никто, ведь у нижних врат в основном стояли склады, а люди появлялись только по делу. Но Алиса все равно, как взрослая, обругала себя за рассеянность и первым делом сунулась внутрь проверить, что все на месте. Никаких пропаж она не заметила, но когда они с Ухабом занесли последние покупки, Алиса споткнулась о какой-то тяжелый мешочек. «Это что?» — спросила она то ли Ухаба, то ли себя, подбирая с пола атаковавший ее предмет. Саше из плотной ткани крупного плетения с вышивкой на завязках, а внутри то ли камушки, то ли... Развязав шнурок, Алиса запустила пальцы внутрь и извлекла крупные монеты из серебристого металла, тяжелого, как намагниченного к земле. Ухаб присвистнул. «Минги!» — сказал он. Алиса с большим трудом вспомнила, что так называются самые крупные денежные единицы Муданга. И их тут было что-то как-то много. «Откуда?» — пробормотала она. Ухаб огляделся вокруг, попинал мыском ноги пачку пеленок и коробку с разобранной детской кроваткой и нарочито пожал плечами. «Просто нет идей!» Алиса подозрительно сощурилась. «Это что, вы?» Но он замахал на нее руками. «Не мое, не мое! Ты что, Эйва? Мужика своего спроси!» Алиса нахмурилась. Ее мужик не мог ничего знать. Не следил же он, что она покупает, правильно? Если бы ему было до этого дело, он бы не уехал, так ведь? А вдруг Алиса чего-то не знает? Ей вон тетка в клинике сказала, что на Муданге детям одиноких матерей как-то паршиво живется. Что-то там про позор для отца. Ох, она же так и не уточнила этот момент, а сразу кинулась вещи покупать. Вдруг ей надо куда-то в глушь уезжать или все-таки на другую планету? Поспешно вытолкав Ухаба, Алиса схватилась за телефон и позвонила, прежде чем успела застесняться, что отрывает важного человека от работы и что ей никто не обязан рассказывать, как правильно жить. «О, Алиска!» — обрадованным голосом ответила Лиза. «Как ты вчера умудрилась так выбрать день и время, что меня в доме целителей не было?» «Да я просто пошла». Она попыталась вспомнить, с чего решила пойти именно вчера. «Ну да, в животе что-то ворочалось. Теперь-то понятно, что». «А тебе уже сказали?» «Что мне должны были сказать?» — насторожилась Лиза. «Ну, про меня», — замялась Алиса. «Что я все продолбала?» «Так, мать, давай-ка к делу», — потребовала Лиза. «Что ты там умудрилась продолбать?» Алиса сглотнула, с каждым вопросом чувствуя себя все глупее. «Беременность». Судя по шумам на фоне, Лиза куда-то шла по коридору, и теперь она на кого-то налетела. Последовали скомканные извинения. «В смысле, была беременная, а теперь нет?» Лизин голос под конец сорвался на писк, как будто идея показалась ей слишком неправдоподобной. «Наоборот, была не беременная, а теперь да», — вздохнула Алиса. «Теперь это давно?» «Уже шевелится». Лиза немного помолчала в трубку, шурша чем-то рядом, потом перекинулась парой слов с другим врачом, что-то насчет передачи пациентов на сегодня, и, наконец, вернулась к Алисе. «Расскажи-ка мне, где ты живешь, а то это какой-то не телефонный разговор». Лиза явилась через полчаса на казенной машине с государственным гербом на бортах и тут же отправила ее прочь. Алиса постаралась за эти полчаса разгрести дорожку от входной двери, но в результате покупки осели на диване и столике. И куда приглашать гостью, Алиса не знала. Так и стояла посреди хлама на одной ноге, как цапля на болоте. «Так», — сказала Лиза, оглядывая масштабы бедствия. «Так». Решительным движением она скинула с дивана все, что было на нем свалено, и подтащила Алису за руку, чтобы усадить перед собой. «Вопрос номер раз. Кто отец?» Алиса опустила глаза. «А это важно?» «Это капец, как важно для него!» Алиса сжала губы. «Что значит «важно для него»? Он уехал, его тут больше нет». «А рассказывать нельзя. Какая вообще разница?» «Пойми», — продолжила напирать Лиза, «либо ты сообщаешь ему прямо сейчас и как можно скорее выходишь за него замуж, либо ты молчишь до гробовой доски и молишься, чтобы ребенок не был на него похож. Ну, то есть, если ты не хочешь порушить мужику всю жизнь, карьеру, отношения с друзьями и все такое. Если хочешь, валяй, подставляй его. Алиса сжала еще и кулаки. Значит, придется до гробовой доски. Если она никогда больше не увидит Ясеня, то это должно быть несложно. Но тетка из клиники говорила... «Ребенку тут будет плохо?» — спросила Алиса тихонько. Лиза то ли вздохнула, то ли застонала. «Как сказать? Была бы ты мудашкой, да, без вопросов. Внебрачному ребенку жилось бы не сладко. С землянами... А шакал его знает. Делаешь морду кирпичом и всем говоришь, что у нас так принято. Если спросят, я подтвержу. Кто-то, конечно, все равно будет его считать недочеловеком, но с большинством может проканать». Но вот честное слово, чем так мучиться, лучше все-таки призвать мужика к порядку. Не хочешь на муданге замуж выходить? Распишитесь хоть на гарнете. Потом что хочешь делай, хочешь сваливай с ребенком, хочешь без ребенка, всяко будет лучше, чем незамужней матери. Алиса замотала головой, не доверяя своему голосу. Ясеню говорить нельзя и точка. Она даже думать в ту сторону не будет. Ну, если он тебе уж так не нравится, продолжила Лиза, то лучше срочно найди другого. Это правда нетрудно, землянки очень высоко котируются. Ты даже не будешь ничего ему должна. Просто разок в дом старейшин сходите, и все. Хочешь, я тебя познакомлю? Или хоть список кандидатов напишу? Ну, правда, так будет гораздо проще жить и тебе, и малышу». Алиса перестала слушать после первой фразы. Это решение точно было не для нее. Она за всю жизнь только один раз смогла привлечь мужчину, и то только на один вечер. Она не настоящая царевна. И все царевичи смотрели прямо сквозь нее, не замечая. Алиса могла сколько угодно играть во взрослую жизнь, считать деньги, заранее записываться к врачам и даже отказывать папе. Но итоговый, самый показательный экзамен ей не сдать. Не стать ей для кого-то желанной, не войти с другим человеком в настолько тесное партнерство, как брак. Для этого нужны какие-то заоблачно сложные навыки общения, и сколько Алиса не листала видео и статьи, она даже понять не могла, какие именно. Но точно не как у нее. Ее личность для брака не подходит, и любому мужчине это становится ясно с первого взгляда. Просто Ясень тогда сильно устал, отвлекся, но к утру наверняка одумался. Другим человеком Алисе не стать, а как есть, она никогда не пройдет порог отсева, не наберет нужный балл, не выиграет суд. Лиза просто не понимает, потому что она сама совсем не такая и никогда не имела дела с кем-то вроде Алисы, которая на отношения может только через витрину смотреть и никогда не скопит на покупку. Лиза расписывала все минусы нынешнего положения вещей и плюсы других вариантов еще очень долго. Но Алиса стоически выдержала это испытание, мысленно раскладывая по местам покупки и переставляя мебель. Когда Лиза наконец выдохлась, Алиса помотала головой и быстро сказала. «Надо новый шкаф собрать, а то у меня кровать вся завалена, спать негде». Лиза потерла лицо руками и кивнула. «Давай помогу. Я надеюсь, ты хоть няньку наймешь?» Застигнутая врасплох, Алиса не ответила сразу «нет», задумавшись, и Лиза ухватилась за слабое место. Для начала ребенку надо будет откуда-то выучить муданжский, если ему тут жить. И лучше бы с детства, а то он точно никогда тут своим не станет. Услуги няньки на муданге недорогие, молодые мужики любят повозиться с мелочью. Алиса почуяла какую-то подставу. А старые? Ну, смотря какие, но можно и постарше найти. Не растерялась Лиза. Я поспрашиваю. Я у Хаба попрошу, отрезала Алиса. Но это звучало как-то подозрительно похоже на список кандидатов. И вообще, чего сейчас искать? Не будет же она нанимать няньку за 4 месяца до появления ребенка. Деньги надо экономить. Кстати, а ты не знаешь, кто мне мешок денег подкинул? Лиза не поняла вопроса, а изучив загадочный предмет, состроила какую-то уж очень каверзную рожицу. Ты твердо уверена, что твой хахаль не знает о ребенке? Потому что больше всего это похоже на подарок именно по такому случаю. Алиса даже не стала на это ничего отвечать. От нее Ясень не узнает никогда. А кроме нее знает только его брат, который как раз и запретил рассказывать. Она уже открыла было рот упомянуть о нем, но тут же сообразила, что Лиза может вычислить, у кого из знакомых Алисе муданжцев есть брат. Она не так уж много мужчин тут и знала-то. Ясеня с Явором до Ухаба, до того мужика из Министерства безопасности, как его. Лиза называла его имя, а сам он представлялся кличкой, тоже по-муданжски, и Алиса не запомнила ни то, ни другое. И там еще мелькали какие-то лица, но Алиса их от мебели не отличила. Спасало только то, что Лиза не следила за ней и не знала, что Алиса больше ни с кем не общается. «Ты его не у меня на даче подцепила?» — закинула удочку Лиза. Алиса вздрогнула. «Точно, еще же дача. Ей там кого-то представляли. Ну ладно, значит, выбора побольше. У нее немного отлегло от сердца». «Ладно», — вздохнула Лиза, внимательно ее рассматривая. «Хочешь усложнять себе жизнь? Кто я такая, чтобы тебе мешать?» Давай разбирать твои покупки. Ты не думала к дому пристройку сделать? Может, с хозяином напополам скинуться? Была бы у тебя отдельная детская, чтобы там нянька с мелким сидел, а ты могла бы поспать спокойно». Алиса рассеянно кивнула. Наверное, это было более взрослое решение, чем веранда. Вдоволь напринимав взрослых решений, вечер Алиса потратила на шитье. Идея с пристройкой нравилась ей все больше. От ребенка ведь придется прятать и кукол, и швейные принадлежности. И в двух небольших комнатах это трудновато. Алиса обязательно обсудит этот вопрос с Ухабом, но завтра. А пока коробка с новой куклой манила и зазывала. При Лизе Алиса не стала ее открывать. Это таинство она приберегла на сладкое и только для себя. В реальности кукла оказалась еще красивее, чем на странице производителя. Вся такая тонкая, изящная, с длинными медного оттенка волосами, как у самой Алисы. Разложив краски, кисти, глаза, ресницы и прочие штучки, Алиса принялась за макияж. Парням в коллекции она любила рисовать всякие хитрые стрелки, татуировки и прочие украшения, хотя на брата Исако Русана это не распространялось. Но сейчас ее потянуло на что-то более естественное. Наверное, из-за того, что хотелось сделать ей веснушки, и образ как-то сразу сложился в голове. Знакомый такой. Впрочем, Алиса особенно об этом не задумывалась, пока не закончила работу. А закончив, уставилась на свое творение, не понимая, как так вышло. Кукольными глазами на нее смотрела маленькая Алиса. Конечно, кукла была намного красивее оригинала, но сходство внезапно стало очевидно. Алиса открыла сайт производителя с вариантами мейков. Там не было и намека на ее черты. Ну, только что глаза азиатские. Она снова посмотрела на результат своих трудов. Когда она лепила голову брата, ей пришлось раз 10 все переделывать, чтобы добиться сходства. А тут одним только макияжем. Поспешно натянув на куклу комплектное платье, Алиса поднесла ее к полке, где сидели брат и Сакура-сан, так похожий на ясеня. Нет, что-то тут было не так. Смотрелось диковато. Наверное, дело в платье. Единственные платья, которые Алиса носила, были концертной униформой, и она ненавидела их от всей души. Надо что-то другое. И Алиса засела за машинку. В глубокой ночи кукла все-таки заняла свое место на полке. В огромной куртке, рваных джинсах и босая. На обувь или хоть носки у Алисы уже не хватило сил. Но смотрелось так органично. Даже рядом с красивым Сакурой-саном, обряженным в яркий муданский халат и меховый жилет. Алиса пару раз их пересадила, поменяла позы. Брат, сидящий по другую сторону игрушечного столика, смотрел благосклонно. Алису распирала гордость. Ей очень нравилось, как вышел образ, и как эти трое смотрятся вместе. Переставив лампу, она обфоткала композицию и на автомате выложила в свой блог, откуда всегда кидала снимки кукол. Только нажав «Отправить», она вспомнила, что не собиралась больше пользоваться этим аккаунтом, чтобы папа ее не нашел. Но что ей теперь папа? Она ему позвонила с нового номера. Да и не будет же он смотреть ее страницу с куклами, а больше там ничего и нет. В итоге, наконец-то, спокойная и довольная собой, Алиса улеглась спать. Тигренские беженцы постепенно заканчивались. Эндан заметил, что последний месяц он не столько пристраивает новых, сколько помогает что-то утрясти тем, кто уже начал новую жизнь в другом месте. Кое-кто вернулся на планету, где страсти потихоньку укладывались. Теперь этот проект занимал хорошо, если треть рабочего дня Эндана. А остальное время он что-то читал, проходил какие-то курсы, где не говорили ничего нового, и просто беседовал с населением станции, благо в общих зонах всегда находились словоохотливые постояльцы. Сейчас на прерии ждали переселения несколько больших семей, и Эндан с удовольствием возился с младшими детьми. На муданшцев тигренцы вовсе не походили. Невысокие, светлокожие, европеоидные, с узкими лицами и крупными чертами, они иногда казались Эндану игрушечными, но тем забавнее было наблюдать за малышами. Эндан радовался возможности чему-то их научить, развлечь, успокоить. И иногда в пылу игры он забывал, что это все не его дети, и скоро они уедут со своими семьями в постоянный дом, где их жизнь продолжится уже без Эндана. Он очень старался не вспоминать, что ему самому не суждено стать для какого-то маленького сорванца постоянной семьей. Закончив организационные задачи на день, Эндан по привычке глянул сообщение на телефоне, прежде чем идти гонять малышню. В уведомлениях висела рекомендация неизвестно от кого с какими-то фотографиями. Эндан машинально ее открыл. Имя пользователя он не узнал, а подпись к ссылке ничего ему не сказала. «Формальные вопросы?» Эндан покрутил в голове текущие дела, но так и не придумал, к чему бы это могло относиться. Озадаченный, он открыл рекомендованную публикацию со снимками и поначалу не понял, на что смотрят. Люди на картинках были какие-то странные. До Эндана только через пару секунд дошло, что это не люди, а куклы. Он видел таких мельком в дальней комнате на полке у Алисы. Ох, Алиса! Сердце привычно ухнуло куда-то в пропасть вины и сожалений, и Эндан зажмурился, отгоняя тяжелые мысли. Он повел себя, как свинья. Она никогда его не простит. С этим надо просто смириться. Чтобы отвлечься, он вгляделся в картинки, стараясь разгадать, кто и зачем их ему прислал. Ответ на второй вопрос внезапно прояснился. Одна из кукол была как две капли воды, похожа на Алису. Даже куртка и обтягивающие джинсы на тонких ножках точно как у нее. Вторая же, при ближайшем рассмотрении, оказалась куклой-мальчиком. Эндан никогда не задумывался, что такие тоже бывают, но потом вспомнил подвижную статуэтку, которую Алиса везла из Сирии. Наверное, эти тоже скорее статуэтки? Хотя он пролистал ленту. Автор публиковал снимки почти каждый день последнюю неделю, и на всех куклы были в разных позах. Гнутся они, что ли? Как бы там ни было, кукла-мальчик явно изображала муданжца. И лицом, и одеждой. Эндан озадачился еще больше. Так разбираться в муданжском костюме может только человек, живущий на планете. Ну или, может, горнетский иммигрант. Но кто и зачем стал бы снимать куклу Алису с каким-то условным муданжцем? Эндан открыл профиль автора, но там никакой информации не нашел, а на аватарке стояло лицо все той же рыжей куклы. Вернувшись к исходному сообщению, он снова прочитал непонятный комментарий. «Формальные вопросы?» «К чему это?» «Какие у кукол могут быть вопросы, а тем более формальные?» Плюнув на загадку, Эндан убрал телефон и пошел играть с детьми. Сегодня играли в слова, и один мальчик назвал какую-то зверюшку, которую больше никто не знал. Эндан достал телефон, чтобы проверить, существует ли она в реальности, и тут же на экране высветились снимки с куклами. Похоже, с прошлого раза добавились новые, теперь девица тоже обзавелась муданжским дилем и высокими кожаными сапогами, надо сказать, мастерски сделанными. «Дядя, а это ты?» — спросила маленькая девочка, заглянувшая в экран поверх локтя Эндана, благо он сидел на полу. «Где?» — не понял он. «Это кукла!» — девочка ткнула пальцем в меховой жилет. «Дядя Ясень?» «Почему ты так думаешь?» — нахмурился Ясень. «Похож!» — заявила девочка с недоуменным видом. «Где? Где?» — засуетились остальные и тоже полезли смотреть. Вскоре Эндана облепили со всех сторон цепкие маленькие ручки, а телефон чуть не вырвали у него из рук. «Точно, дядя Ясень!» — авторитетно заявил мальчик постарше, который, как знал Эндан, на Тигране ходил в художественную школу и уже неплохо рисовал портреты любимых музыкантов. «Смотри, глаза по форме персика, высокая переносица, нижняя губа такая же квадратная и прическа, длинная челка лесенкой, точно как у тебя». Эндан впервые слышал, что у него квадратная губа и уж тем более какой-то там персик. В муданжской терминологии у него была красота воды — то есть гладкое лицо без особого рельефа и большие широко открывающиеся глаза, в отличие, например, от Алтонгирелла, у которого была красота земли с более тяжелой нижней частью лица, или Ахматхона, у которого в молодости, по идее, была красота ветра с хитрым прищуром. Эндан снова вгляделся в куклу. Ну, допустим, у того тоже была красота воды. Но кому и зачем понадобилось устраивать фотосессии кукол, похожих на Алису и Эндана? Что это за жестокие шутки? После игр с детьми, которые сегодня не задались, потому что Эндан часто отвлекался, он пошел к станционным безопасникам. Он теперь знал, на что способны эти загадочные специалисты по цифровой безопасности, которых он сам же и нанял для проверки послужного списка беженцев. Но если и они не справятся, он всегда мог обратиться к Алтонгиреллу. Тот, хоть хакером не был, приловчился за годы наемничества использовать свой дар, чтобы находить людей, даже хорошо заметающих следы в сети. Однако напрягать духовника не пришлось. «Обычный аккаунт», — пожал плечами специалист. «Ведется уже лет 10, но без особого постоянства. Раньше с земли или около земли в него заходил автор, а теперь после небольшого перерыва...» Он потыкал куда-то, похмыкал и вывел на экран карту с координатами. «С Муданга, вот, смотрите». Триангуляция обводила рамкой кусочек Ахматхота в районе Нижних Врат. У Эндана зашевелились волосы на голове. Он ведь видел кукол у Алисы, знал, что у нее такие есть. Не точно такие, ну так он и не присматривался, только мельком заметил в полутемной комнате сквозь приоткрытую дверь. Что же это получается? Что же это, шакал побери, получается? А кто мне это прислал? Так там же написано. Специалист ткнул в логин отправителя и перешел в закрытый профиль, где всеобщим по белому значилось «Личный аккаунт публичной персоны Константин Романов». Эндан чуть по лбу себе не вмазал. Как он не подумал просто профиль открыть? Формальные вопросы? Теперь он начинал понимать. При той неприятной встрече он что-то такое сказал Романову, мол, помогал Алисе улаживать. Забрав свой телефон у спеца, Эндан нетвердой походкой пошел в свою каюту. Корабль разведки давно отчалил со станции, но Эндан навел тут порядок, нашел средства, чтобы улучшить очистку воздуха, так что теперь быт стал намного комфортнее. Спрятавшись за дверью своего пространства, Эндан снова открыл и пролистал все снимки. Предыдущая серия публикаций каких-то разрисованных парней в кружевах обрывалась примерно тогда, когда Алиса впервые попала на муданг. А новые сплошь были про рыжую и муданжца. Только изредка на заднем плане мелькало еще одно знакомое лицо — тот самый брат, песни которого Алиса так пронзительно пела в Долхоте. Не удержавшись, Эндан включил ту запись. Он редко это делал, только в моменты глубочайшего отчаяния, ведь он записал это видео краткой, без разрешения, не говоря уже о том, что Хутунхун в принципе нельзя было снимать. Но он же не ради Хутунхун. Впрочем, на Алису, даже на такой маленький ее кусочек, он тоже прав не имел. Он злился на нее, отчитывал ее, избегал, вымученно, демонстративно через силу ей помогал, а потом грубо присвоил, не озаботившись даже номинальным подарком. Не говоря уж о том, как после этого продемонстрировал ей свое полное пренебрежение, заснув только что не прямо на ней, а она... А она выкладывала снимки кукол, похожих на нее и Эндана. Куклы держались за руки, сидели на диванчике в обнимку, ходили на прогулки. Что все это значило? Она так дразнила его? Если она не просто вычеркнула его из своей жизни, а все еще бередила ту обиду, значило ли это, что у Эндана был шанс на прощение? Мог ли он надеяться вымолить вторую попытку? Или Алиса делала это нарочно, чтобы он повелся, понадеялся, а потом растоптать его надежды в пыль? И если так, не этого ли он заслужил? Потому что если не этого, то чего? Что ему делать со вторым шансом, когда он в принципе не способен в ее присутствии держать себя в руках? И что он может ей дать, если она его простит? Для него ведь ничего не изменилось, он по-прежнему проклят. И хорошо, если проклятие распространяется только на деторождение. Алиса вряд ли вообще согласилась бы рожать. Но что, если любая женщина, связавшаяся с ним, обречена? Он всего лишь заинтересовался Алисой издали, и вон сколько бед ей принес. Эндан запустил пальцы в волосы и потер голову. Что ему делать? Продолжать оставаться в стороне и надеяться, что жестокая шутка этой невыносимой женщины когда-нибудь кончится? Или лететь на муданг и получать по заслугам? Как будет лучше для нее? Потому что Эндан не заслужил, чтобы делать лучше для себя. Что же делать? Что делать? За одной бессонной ночью последовала вторая. На третий день дети стали от него шарахаться, и Эндан решил, что эту лавочку пора прикрывать. Он и раньше мог ускорить переселение последних семей, но не спешил, убеждая себя, что еще не все согласовано и утверждено, хотя, по правде говоря, просто не хотел расставаться с мелюзгой. Вот сейчас они уедут, и больше Эндану негде будет так отдохнуть душой. Но теперь об отдыхе речи не шло, и он надавил на педаль. Вечером того же дня он стоял в отсеке вылетов и, чуть не плача, махал рукой своим подопечным. Когда их паром оторвался от станции, у Эндана зазвонил телефон. Духовник, как знал, когда позвонить. Хотя, наверное, и правда знал. «Ты там закончил, я так чую?» — уточнил он, делая вид, что сомневается в своей правоте. «Да», — Эндан сглотнул. «Я... Ты знаешь, как она? Что мне делать теперь?» «Подождать до завтра», — хмыкнул духовник. «Я вообще-то по поручению Азамата звоню. Раз ты с Тиграном закончил, он хочет тебя в программу адаптации хозяев леса засунуть. У тебя опыт как раз подходящий. Надо им составлять какое-то обучение, одежду разрабатывать. В общем, приедешь, обсудишь с ним». «А зачем до завтра ждать?» Не понял Эндан. Так-то он мог хоть через час в телепорт прыгнуть, а потом на горнетский паром. Новый проект звучал интересно, вот только дворец, Алиса. «А чтобы дурацкие вопросы отпали», — ответил духовник, и в голосе его слышалась коварная ухмылка. «Отоспись, иди, закрывающие документы составь. Завтра тебе не до того будет». И распрощался. Эндан задумчиво посмотрел на свой телефон и привычным движением обновил Алисину страницу. Краем ума отметил, что она сшила ему синий диль с отделкой, сверкающей нитью, а себе толстую юбку-колокол и кафтан, как у замужней женщины. Только на голову ничего, хотя к кафтану полагалось бы. В новом наряде кукла казалась пышнее, словно поправилась в ключевых местах. И Эндан невольно вспомнил запах и вкус мягкой белой кожи в веснушках. «Нет, хватит. У медиков же должно быть снотворное, в конце концов». Он проспал 20 часов и на следующий день еле-еле фокусировал взгляд на экране, где ему надлежало подоткнуть последние хвосты. С этим мог бы справиться и помощник, но... Эндан в очередной раз обновил страницу на телефоне и широко зевнул. Картинки сдвинулись, освобождая место для новой публикации. Проморгавшись, Эндан уставился на снимок. Игрушечный диванчик, синий диль, рыжая в замужнем кафтане. И маленькая кукла-младенец у нее на руках. Эндан протер глаза. Нет, ему не померещилось. Это был очень реалистичный новорожденный, завернутый в пеленку. Но зачем Алисия? Или она его так дразнит? Но откуда она знает? Или... Холодея, Эндан открыл список контактов и выбрал Хотон Хон. Попал по нужной строке только со второго раза и чуть не сбросил звонок, пока переводил его на гарнитуру. «Привет!» — удивилась та, как будто не ждала у трубки с бутылкой яда. Неужели Алиса ей ничего не сказала? «Я... Вы можете...» Эндан даже не представлял, как сформулировать свой вопрос. Пришлось пару раз глубоко вдохнуть, чтобы хоть номинально успокоиться. «Я насчет Алисы. Она ведь не...» Не мог же он прямо спросить. Это было бы оскорбительно для Алисы. «Ах, так вот кто у нас папа!» — пропела землянка. И тут же продолжила совсем другим холодным и режущим тоном. «Дуй сюда на полной скорости! Ей еще почти 4 месяца носить успеешь, бестолочь!» «Что?» — прохрипел Эндан. Он уже понял, что, но мозг не справлялся. Все тело взмокло, несмотря на озноб, а в груди что-то сжалось и заболело. «Нет! Нет! Нельзя же!» «Я тебе дам нельзя!» — рявкнула Хотон Хон. «Только попробуй свинтить! Или забыл, что я с неверными мужиками делаю?» Эндан и правда подзабыл уже ту историю, но теперь даже не испугался. «Конечно, он прилетит на всех скоростях. Конечно! Не в этом дело. Если ей осталось меньше 4 месяца, уже ничего не сделать. Ничего! Он все-таки обрек ее. И ее тоже! Боги, да за что же!» Грудь сдавила, как хомутом, ни вдохнуть, ни пискнуть. Эндан разевал рот, пытаясь то ли что-то сказать, то ли заглотить хоть немножко воздуха. Перед глазами все поплыло, и ему показалось, что он уже не здесь, не в своем теле. В голове билась только одна мысль — как ему с этим жить? Как ему вообще дальше жить в этом мире? Гудки в трубке запищали, как обратный отсчет.